Здесь, как обыкновенно, подали чай. Затем начались обыденные расспросы о здоровье и благополучии в пути, о том, сколько нас, куда идем и так далее. Сам Чинцай 51 года, но на вид выглядывает старше, держит себя довольно просто. Проведя у губернатора с полчаса, я уехал обратно в свой лагерь. На другой день Чинцай явился к нам отдать визит и пригласил меня с обоими товарищами-офицерами обедать в свою загородную дачу. Эта дача находилась в одной версте от города и представляла собой самое лучшее место, какое только мы видели в Хаме. На парадный обед приглашены были также высшие местные офицеры и чиновники, так что набралось всего человек 30. Офицеры младших чинов прислуживали и подавали кушанье. Обед состоял из 60 блюд, все во вкусе китайском. Баранина и свинина, а также чеснок и кунжутное масло играли важную роль. Кроме того, подавались и различные тонкости китайской кухни, как то морская капуста, трепанги, гнезда ласточки саланганы, плавники акулы, креветы и тому подобное. Обед начался сластями, а кончился вареным рисом. Каждое кушанье необходимо было хотя отведать, да и этого было достаточно, чтобы произвести такой винегрет, от которого даже наши, ко всему привычные желудки, были расстроены весь следующий день. Вина за столом не было, по неимению его у китайцев, но взамен того подавалась нагретая водка двух сортов, очень крепкая и светлая, шаньцзю, и более слабая, цветом похожая на темный херес, хуаньцзю. Та и другая мерзость ужасная. Китайцы же пили ее в достаточном количестве из маленьких чашечек и, как всегда, подпив немного, играли в чё-то и нечит пальцев. Игра эта, называемая хуацюань, весьма распространена в Китае. Причем проигравший должен был пить. Наше неумение есть палочками, в особенности питье за обедом холодной воды, сильно смешили китайцев, которые, как известно, никогда не употребляли сырой воды. На следующий день Чинцай опять приехал к нам в сопровождении своего помощника по гражданской части и целой толпы офицеров. С некоторыми из них мы познакомились накануне во время обеда. Свита эта держала себя крайне неприлично. Увидав какую-нибудь у нас вещь, офицеры тотчас же просили ее продать или подарить, поданные для угощения сласти и даже сахар к чаю. Офицеры расхватали, как школьники, пользуясь тем, что этого не видит Чинцай, помещавшийся со мною и несколькими более важными лицами в нашей палатке, тогда как остальные за неимением места оставались на дворе. Немногим лучше оказался и сам Чинцай, наперед осведомившийся через своих адъютантов, какие у нас имеются вещи, в особенности оружие, и хотя, наученные прежними опытами, мы припрятали теперь все лишнее, но губернатор прямо просил показать ему такое-то ружье, револьвер или часы, словом, все то, что ранее видел у нас, который-либо из его адъютантов. Таким образом, улика имелась налицо, отнекиваться было невозможно. Осмотр же вещи обыкновенно завершался просьбой продать ее или намеком о подарке. Кончилось тем, что когда по отъезде губернатора я послал ему в подарок револьвер с прибором в ящике, то Чинцай, обзарившийся, как выражались наши казаки, на хорошее оружие, объявил посланному переводчику, что желает получить не револьвер, а двухствольное ружье. Возвращается наш Абдул и объявляет, в чем дело. Тогда, зная, что при уступчивости с моей стороны попрошайничеству не будет конца, я тотчас же отправил Абдула обратно с подарком к Чинцаю и приказал передать ему в резкой форме, что даренные вещи ценятся как память и что я принял двух баранов, присланных губернатором, вовсе не из нужды в них, а из вежливости. Абдул, всегда нам преданный, исполнил все как следует. Сконфуженный губернатор взял револьвер. На другой же день я послал ему еще НССР с серебряным прибором. Так наша дружба восстановилась. Китаец же получил должное внушение. Чтобы сколько-нибудь замять свой поступок, Чинцай устроил другой для нас обед, опять на той же даче. Этот обед ничем не отличался от первого, только число кушаний было уменьшено до 40. На втором обеде, по просьбе Чинцай и других присутствующих, я обещал показать им стрельбу нашего экспедиционного отряда. Действительно, когда опять явился к нам со свитой Чинцай, то мы вместе с казаками произвели пальбу из берданок и револьверов. В самый короткий срок было нами выпущено около 200 пуль, мишенями для которых служили глиняные бугорки в степи. Ввиду отличного результата стрельбы, Чинцай с улыбкой сказал: «Как нам с русскими воевать? Эти 12 человек разгонят 1000 наших солдат». В ответ на такой комплимент я возразил, что нам воевать не из-за чего, и что Россия еще никогда не вела войны с Китаем. Но, чтобы довершить впечатление, я взял дробовик и начал стрелять в лед стрижей и воробьев. Похвалам и просьбам пострелять еще не было конца. Когда же напуганные птички улетели, пришлось, уступая общему желанию, разбивать подброшенные куриные яйца по одному и по два разом двойным выстрелом. Жаль было попусту тратить заряды, которых здесь нигде уже нельзя достать, но репутация хорошего стрелка весьма много мне помогала во все прежние путешествия. Это искусство производит на азиатцев чарующие впечатления. Осмотр города. В антрактах губернаторских обедов и посещении нас Чинцаем мы осматривали с его разрешения город Хами. Как и везде в Китае, жители сбегались взглянуть на Ян Гуйзы, то есть на заморских дьяволов, каковым именем окрещены в Китае все вообще европейцы без различия наций. Однако же толпа вела себя довольно сдержанно, благодаря присутствию с нами нескольких полицейских, которые не один раз пускали в дело свои длинные палки для уразумления наиболее назойливых из публики. Подробных сведений относительно города Хами мы, конечно, не могли собрать, как невозможно это и в каждом китайском городе для проезжего европейца. В продолжение магометанской инсурекции жители Хами оставались верными китайскому правительству, за что трижды подвергались нападению инсургентов. После таких посещений описываемый город наполнился развалинами, которые во время нашего там пребывания понемногу начинали восстанавливаться. Всего в Хами считалось при нас около 10 тысяч жителей, а именно 1500 китайцев, по 2000 дунган и таранчи, и, наконец, 4500 китайских солдат. В числе их состоял батальон из дунган, оставшихся верными китайскому правительству. Этот батальон, которому все-таки не доверяют китайцы, помещался особо. Хами состоит из трех городов, двух китайских, старого и нового, и одного таранчинского. В пространствах между ними расположены огороды, поля и разоренные жилища. Каждый из трех городов обнесен зубчатой стеной до крайности плохого устройства. Это просто землебитная глиняная ограда квадратной формы, по углам ее и в середине размещены башни для продольного обстреливания стен. Внутри каждого города тесно скучены жилые глиняные фанзы, из которых многие находятся еще в разрушенном состоянии, в особенности в таранчинском городе. Фанзой называется глиняный китайский дом, помещающийся обыкновенно внутри глиняной же ограды. В обоих китайских городах довольно много лавок, где торгуют почти исключительно китайцы, товары привозятся из Пекина. Дороговизна на все страшная. Местные продукты также очень дороги. «Дешево у нас только серебро», — комично говорили нам китайские лавочники. Действительно, серебро в Хами было в изобилии, так как его много получали войска. В таранчинском городе лавок нет вовсе. Только раз в неделю здесь устраивается временный торг. В этом городе живет в особом большом здании, частью также разоренном, нынешняя правительница Таранчи. В обоих китайских городах нет ни садов, ни даже простых деревьев. В таранчинском же городе уцелели деревья — топа, лива, шелковица, по уланам и в небольшом числе фруктовые в садах, но виноградники все истреблены окончательно. Теперь в Хами мы видели в саду ванши несколько стеблей некогда славившейся здешней виноградной лозы. Уцелело также в таранчинском городе знаменитое дерево джугалун, то есть 9 драконов. Это дерево — старая ива, от корня которой идут наклонно над землей 9 больших дуплистых изогнутых стволов, формой своей представляющих в воображении туземцев 9 драконов. Говорят, был еще 10-й ствол, но его спилили, так как он мало походил на дракона. Лишь только ствол этот был срезан, гласит легенда, как из него тотчас же потекла черная вода, образовавшая целебный источник у корня дерева. Там действительно мы видели маленькую грязную лужу. Вода из нее, по сообщению наших провожатых, прежде вылечивала от всех болезней, ныне же спасает только от лихорадки. Описываемое дерево почитается святым как китайцами, так и таранчами. Между его стволами выстроена небольшая молельня, рядом с которой похоронен какой-то святой. При осмотре таранчинского города нам прежде всего бросились в глаза вывешенные в клетках над входными воротами стены головы трех недавно казненных ваншую преступников, в том числе одной женщины. Как видно, в этом отношении власть правительницы по-прежнему очень велика. Китайцы не поперечат, когда дело идет им на руку. Они очень бы были рады истребить не только таранчи, но и всех вообще своих подданных мусульман. Самую Ваншу мы не видали. Как обыкновенно в Китае, она отклонила свидание под предлогом болезни.